приходит грузин к доктору на прием. Доктор, раздевайтесь. Не понял. А что непонятно? Вы пришли к доктору, раздевайтесь. Дорогой, я еще ничего не успел сказать, ты уже ставишь меня в тупик. Знаете что? Я доктор, я лучше знаю, что вам делать. Давайте определяйтесь. Хорошо, я сделаю все, как ты мне сказал, только не нервничай. Раздевается полностью, стоит абсолютно голый. Доктор. Я вас слушаю. Я угольщик, уголь привез. Куда разгружать?